4. Тяжелый грузовик с хищными фарами, утробно рыча, пронесся мимо, расплескивая во все стороны комья слипшегося в грязь снега. Щедро плеснуло в огромное стекло, за которым мчался внешний мир. Куцые деревья, вспышки вечерних фонарей и встречных автомобилей. Вот мелькнула синяя вывеска «Река Кола», а за ней цепочка разноцветных пятен одноэтажных домиков и заборчиков. Какая-то небольшая деревенька, расположенная вдоль активно используемой магистральной дороги. Воспоминание, которое я сейчас наблюдал и впитывал в себя, оказалось какой-то поездкой. Длинный туристический автобус полон детей. В середине него, у прохода, мальчик, которым был я. Он явно утомлен, уже порядком затянувшейся дорогой, и смотрит на мир осоловело, в полглаза. Сидящая рядом с ним девочка-брюнетка с короткой стрижкой по плечи устало спит, привалившись плечиком к шторе у окна, туго зафиксированной в держателе веревкой. Мальчик, украдкой косясь на сонных и спящих других детей, постоянно переводит взгляд на свою соседку. «Я узнал ее. Это именно она, только постарше на 2-3 года, была во втором увиденном воспоминании. Саша, так он назвал ее. И она очень нравится мальчику, настолько, что он отчаянно борется со сном, лишь бы только иметь возможность любоваться лицом дорогого сердцу человека. Иногда и это бывает очень ценно, даже если тебе всего 5 лет. Вот теперь я понимаю, почему это воспоминание важно настолько, что ему выделен отдельный эпизод. Близкий друг детства, объект влюбленности и товарищ по несчастью. Убойное комбо. Это в том числе и ей мальчик дал свое обещание. То самое, чью суть я пока понимаю смутно, но важность исполнения которого ощущаю всем естеством. Или, как меня уже приучили говорить, своим «К», одной из опор бытия человеческого. Тем временем усталость и монотонность дороги все же добирают последние силы ребенка, и мальчик, уронив голову на грудь, засыпает. Одновременно с этим окружающее меня осыпается песком памяти. Что ж, воспоминание небольшое, однако важное. Не успела эта мысль оформиться, как невесомые крупицы вновь ринулись вверх, соткав новую картину. Неожиданно. Тот же самый автобус, те же дети. По салону, скользя пустыми глазами по их лицам, двигаются люди в темно-зеленой форме с надписями на иностранном языке и такого же цвета кепи. Их шевроны, нашивки и эмблемы представлены в виде вариаций белой пушистой курицы в короне с растопыренными в стороны ляжками. О как! Еще один из темно-зеленых, в солидных летах, стоит рядом с водителем и переговаривается в полголоса с мужчиной, которого я уже видел, лейтенант Парфенов, из кабинета, усыпанного фотографиями счастливых детей. Они стоят в полоборота к точке, из которой я наблюдаю за происходящим, и мне прекрасно видны их лица. Обладатель строгого костюма и младшего офицерского звания жизнерадостно улыбается пожилому темно-зеленому, передавая ему небольшую сумку. До меня доносится обрывок разговора. Можете не пересчитывать, плюс сверху за ваши хлопоты, пан Пшемок. Грузный человек, названный паном, крепко перехватывает сумку и стискивает ее ремень. Он явно борется с желанием заглянуть в нее и в то же время смущается веселого взгляда лейтенанта. Наконец, всхрапнув, как застоявшийся конь, Темно-зеленый пшемок стиснул протянутую ему руку и, что-то гортанно выкрикнув, вышел из автобуса. За ним, резко бросив свои прогулки между рядов, потянулись остальные носители эмблемы раскоряченной пушистой курицы в короне. Двери закрылись, и мы медленно двинулись в путь. Десяток минут спустя лейтенант, по-прежнему стоящий в проходе рядом с водителем, раскрыл на сиденье небольшой чемоданчик, извлек из него большую трубку и набрал длинный номер. Спутниковая связь очевидна. Все прошло штатно, груз в порядке. Конвой тоже прошел контроль без происшествий. Осталась всего одна граница, там все уже решено. Через 10 часов достигнем расположения в Торшебиче. Начинаю шестой этап. Без предисловий доложился лейтенант, нажал отбой и аккуратно вложил трубку обратно в чемоданчик. Повернулся к водителю, что-то сказав ему, уселся на сиденье у входной двери. Я отыскал глазами мальчика. Он был на том же месте, рядом с обладательницей прически каре Сашей. Ребята о чем-то тихо перешептывались, и только я собирался прислушаться к их разговору, как мое внимание отвлекло едва слышное шипение, раздающееся от места водителя. Картинка стремительно начала осыпаться крупицами распадающегося воспоминания. Мальчик испуганно посмотрел в проход между кресел, и я, проследив его взгляд, успел увидеть лейтенанта Парфенова, что, сидя на переднем сиденье, отлично просматривался в верхнем зеркале заднего вида. На голове его красовалась маска противогаза. А затем мир осыпался пылью. Вынырнув из морока воспоминания, я собирался было проанализировать увиденное, однако вовремя себя остановил. Слишком мало данных для каких-либо выводов. Вот, к примеру, река Кола. Насколько мне известно, располагается она где-то на Кольском полуострове. Однако в то же время страна моя велика и обширна. И водных ниточек с одними и теми же названиями в ней множество. Картинка выходит слишком неполная, а натягивать домыслы на факты мне не хотелось. Это удел тех, кому заняться нечем. У меня же забот целый состав из 9 вагонов. Хех. Проверил еще раз свое нехитрое обмундирование. Боевого копья больше нет, остались лишь 2 метательных, верная фотонка, да найденный в доме топорик для рубки мяса, полностью выполненный из металла и чем-то похожий на томагавк. Пожав плечами, я закрепил его в разгрузку, затем прошел в бирюзовые шестые врата. На меня смотрел мегаполис в вычурном футуристическом стиле. Высокие хищные башни на горизонте, широкие переплетения автострад, какие-то монорельсы и слепящий неон. Наверное, именно такими представляли себе города будущего фантасты конца прошлого столетия. Максимальная урбанизация, стильный пафос и дофигища назойливой рекламы. Однако, если с первым и третьим все у человечества в избытке, то неон – дело дорогое. Уверен, что в будущем вместо него будет использоваться более дешевая, объемная, проекционная и голографическая стилистика. Если, конечно, я увижу это самое будущее. Впрочем, оно и здесь, в мираже внутри шестых врат, смотрит на меня издали. Я стоял посреди полутемного района облезлых пятиэтажек на окраине сверкающего мегаполиса. Выйдя из врат, я, усвоив предыдущий урок, первым делом убедился в отсутствии на небосводе символа, олицетворяющего начало поединка. После свинцового привета от предыдущего соперника, новоприобретенный рефлекс убеждал броситься в сторону и, только слившись с местностью, осмотреться. К счастью, схватка еще не объявлена, а то не знаю, сумел бы я перебороть брезгливость. Под ногами чавкающая грязь, пищевой мусор и обломки какой-то бытовой техники. Пнув ногой дверцу микроволновки, я проследил за ее полетом в ближайшую кучу отбросов. Влажный шлепок, и она без следа растворилась в рукотворной горе следов человеческой жизнедеятельности. А что если... Бросив взгляд в небо, я метнулся к ближайшему дому. Если войти внутрь этих жилищ, то можно постараться разжиться едой или, быть может, даже оружием. В небе надо мной начал раскручиваться сверкающий барабан, когда я добежал до подъезда и рванул на себя ручку. В этих трущобах на остальные двери, домофоны и сканеры лица при входе можно даже не рассчитывать. Однако фанерная на вид дверь встретила меня каменной стеной, потому что частью этой самой стены и являлась. Разочарование было хоть и ожидаемым, но от этого не менее горьким. Подпрыгнув и заглянув в окно, я убедился в своей правоте. Весь дом представлял собой цельную структуру, вероятно, не имеющую внутри вообще никаких полостей. Словно в играх, когда ушлые дизайнеры, экономя на разработке и человека-часах, рисуют монолитную коробку со слепыми зеркалами псевдоокон, зашторенных одинаковыми шторами и закрашенных чернотой. Итак, арена для схватки представляет собой не полуоткрытое пространство, к которому я уже успел привыкнуть, а коридорного вида лабиринт, и противник банально может поджидать за углом. Что же делать? Искать соперника, крадясь по темным проходам, или самому затаиться в засаде? Я не успел прийти к какому-либо выбору. Откуда-то с севера раздался звук, похожий на порыв ветра, и наруч раскрасил мир в красно-черно-белые тона. Для человека, идущего по узкому проходу 2 метров шириной, не так много вариантов для уклонения от несущейся в спину угрозы. Инстинкт и рекомендация кратчайшего ухода с траектории от наруча велели упасть лицом в нечистоты и, извиваясь по ним ужом, укрыться за углом. Однако моя тень, никак не обозначавшая себя в предыдущих вратах, уплотнившись до истинно чернильного мрака, стрелой метнулась вверх. Я подпрыгнул следом, ударив ногой в стену дома, отбросил себя к другой стене, а затем еще выше. В это время место, где я только что стоял, со свистом прошили тонкие игольчатые снаряды, а часть из них ударила в мостовую прямо подо мной, инициировав серию микровзрывов, разметавших шрапнелью грязь и мусор. Если бы я выполнил маневр, рекомендованный наручем, то наверняка лишился бы столь дорогих мне конечностей. Это стоит принимать во внимание в будущем. Наруч нацелен на сохранение жизни, учитывая физико-телесное состояние своего носителя, и может пожертвовать, исходя из своих логических выкладок, частью этого самого тела, чтобы сберечь все остальное. Мои же новоприобретенные возможности немного шире его расчетов, и потому слепо следовать инструкциям умной машинки вовсе не стоит. Есть еще интуиция и моя тень Шуит, как выяснилось, бесценный дар от владычицы подземного мира Кайи. Отталкиваясь от стен домов, я взлетел на крышу 5-этажки. Да... На такой маневр неведомые создатели этого места явно не рассчитывали, а потому схалтурили. Крыша была совершенно плоской, ни лифтовых шахт, ни воздуховодов, ни аварийных выходов. Прям типичные игроделы, что не предусмотрели ситуацию, в которой игрок может оказаться на непредназначенной для взаимодействия поверхности. Что ж, это не баг, это фича, подумал я, бросаясь на соседнюю крышу. С легким порывом ветра в 5 метрах передо мной из воздуха вышел средних лет мужчина в строгом костюме и с короткоствольным оружием в руках. Его глаза слегка дрогнули, когда он увидел мчавшегося к нему меня. Мужик так же, как и я, просчитался, вообразив, что крыша является стандартной и изобилует множеством укрытий или хотя бы парапетом, за которым можно окопаться. Очевидно, его средство телепортации, что позволяло преодолевать пространство, имело некий откат – и потому сейчас выпало из доступных возможностей противодействия. А потому он поступил так, как я и рассчитывал. К слову, то, что он телепортировался прямо по вектору моего движения – чистейшая случайность. Я-то на самом деле ломанулся наугад, стремясь скорее пересечь крышу и спрыгнуть с другой стороны. Тут уж как вышло. А вышло для меня хорошо. Мужик вскинул свою пушку и нажал на спуск. Воздух завибрировал от десятка острых игл. Однако в скорости на короткой дистанции с человеком, разогнанным вееритом и стренированным телом, соревноваться сложно. Легко уклонившись от взрывоопасных игл, я достиг противника и с хрустом впечатал древко метательного копья ему в грудь, рассчитывая сбить дыхалку и вогнать того в шоковое состояние. И чуть не упустил инициативу, когда прочная древесина пошла трещинами и разлетелась вихрем щепы, столкнувшись с щегольской тканью костюма. Более того, мужик подался назад и начал проваливаться в свой телепорт. Взвыв, я по-простецки ударил снизу вверх по стволу его оружия. С легким «вух» мужик растворился в нигде, и я бросился к краю крыши. Сейчас пребывание на открытом пространстве станет моим приговором. Он, скорее всего, разорвал дистанцию, чтобы расстрелять меня издалека и... Откуда-то позади раздался характерный звук падающего тела и звон металла по камню. Я ушел в параноидальный кувырок и покатился к краю крыши, одновременно оглядываясь. Мужик, разметавшись тряпочкой, лежал на спине метрах в 15 от меня. Его страшный иглогранатомет валялся в стороне. Зависнув у края, я целую секунду подозревал его в изощренной военной хитрости, пока стремительно расширяющееся у головы лежащего темное пятно не убедило меня в искренности намерений этого болезного. Одновременно с этим символ, висящий в небе, растворился без следа, а значит победа, хотя и совершенно неожиданным образом, снова за мной. Быстро приблизившись, я завладел грозным оружием и осмотрел мужика. Мой удар был такой силы, что впечатал его же пушку ему в лицо, отчего тот банально потерял сознание. И снова я обошелся без смертоубийства. Это приятно. Обыскав мужика, я, к сожалению, не нашел ничего. Вообще ничего. Костюм с иголочки был словно только-только из химчистки. Карманы его пусты, а как он вообще снимается, я так и не понял. Жаль. Обзавестись такой бронешмоткой мне бы не помешало. Интересно, получится ли вынести из врат чужое оружие? До этого момента я не задумывался об этом, не отделяя его от владельца». И вот бедность в боевых средствах натолкнула на такую необходимость. «Не серчай, если вдруг ствол подотчетный!» Обратился я к мужику, пристраивая его оружие в свою амуницию. Следующим этапом после взятия трофеев должно стать пленение поверженного, но, увы, случиться этому не суждено. На моих глазах лежащий без сознания мужик беззвучно растворился в воздухе. Я покосился на уютно устроившийся на моем поясе стреляющий взрывными иглами девайс, не подумавший последовать за своим хозяином, и отправился искать врата отсюда. Перескакивая с крыши на крышу, я обнаружил искомое строго на восточной стороне трущоб. Ага. То есть врата всегда располагаются напротив друг друга, даже если местом схватки является лабиринт. Может быть, эта информация пригодится в будущем. Спустившись с крыши дома, цепляясь за псевдоокна, я напоследок оглянулся на фальшивый неоновый мегаполис несбыточного будущего и вошел в насыщенного фиолетового цвета пятые врата, чтобы уже через миг завершить шаг на пороге своего междувратья. Посмотрел на пояс. Прихваченная трофейная пушка никуда не делась, и все так же приятным весом мощного оружия оттягивала левый бок. Отлично! Значит, внутри врат можно грабить корованы. Улыбнувшись непритязательному древнему мему, я потопал внутрь дома с твердым желанием помыться после визита в трущобы из будущего и перекусить.